Уттер выделил мне целых 30 минут на инструктаж подчиненных, но я управилась за 10. Главная мысль, которую я старалась донести до ответственных бытовых магов — забыть, что они бытовые. Этим вечером и ночью у них будут другие обязанности и полномочия. Именно их должны были слушаться стражники, отвечающие за безопасность. Именно они могли использовать данные макета Академии, с помощью которого я всегда знала обо всех готовящихся нарушениях еще до их воплощения. В общем, после беседы со мной Мон понятливо поспешил на крышу, а Тирс побежал договариваться со стражниками о сотрудничестве. Я же с тревожно бьющимся сердцем и совершенно спокойной совестью направилась к главным воротам, где уже стоял роскошный экипаж, способный путешествовать через пространственные тоннели. Мой жадный взгляд артефактора сразу определил, что вон те вон вензеля или серебристые металлические руны не просто корпус украшают, а колеса. Каждая ось была скреплена особыми матовыми камнями, способными накапливать магию. И мне оставалось только догадываться, какие заклинания были вплетены в обычный с виду экипаж. Если бы Уттер спросил, куда я хочу поехать, я бы сразу сказала, что к нему домой. Чтобы потом забраться в каретную, спуститься в особую яму, которая всегда есть в толковой каретной. Чтобы уже при свете магического огонька как следует изучить, как же эта карета устроена. Но не сегодня. Я мысленно вздохнула. Раз назвалась Лотом, надо идти на свидание. Пусть даже в экипаже моей мечты. Уж я бы его изучила и разобрала по винтикам. И все-таки это был очень статусный экипаж. Я и раньше подозревала, что директор Уттер — очень обеспеченный мужчина. Все-таки 500 монет с легкостью отдал за сомнительное удовольствие провести ночь со мной. Вечер. Вечер мы будем проводить с директором Уттером. Приличный вечер, который перетечет в такую же приличную и невероятно скучную ночь. «Не переживайте, госпожа Леона. Я верну вас в школу уже следующим утром. Успеете даже принять отчет у Монса и Тирса до утреннего построения». «И совсем я не переживаю». «Тогда не нервничайте». «Я и не нервничаю». Фыркнула я и поняла по хитрому изгибу губ лорда-директора, что попалась в расставленную ловушку. «Красивая женщина не нервничает на свидании со мной». Уттер поддержал меня под локоть, помогая забраться в экипаж. «Я обязательно это исправлю». Хотела фыркнуть что-то в ответ, но слова замерли на губах. Потому что в экипаже Уттера, том самом большом и роскошном, было только одно сиденье. Напротив находился столик, под ним стоял объемный дорожный сундук. Так вот он как раз вписывался в интерьер экипажа, а вот стол нет. «И как это понимать?» Спросила я у мужчины, забравшегося в экипаж. «Я ценю комфорт, хорошую компанию и терпеть не могу случайных попутчиков». «Ох, неужели это не просто экипаж, а особый экипаж для свиданий? Я знала, что Уттер — военный маг, и большую часть жизни провел на границе у разлома. Что, если в таком экипаже ему и доставляли любовниц? А потом они уединялись? Глупость!» Кто пользуется экипажами, когда существуют порталы? Я еще убеждала себя в этом, когда наш экипаж вдруг свернул к улице, в конце которой как раз находилась арка портала, предназначенная для транспорта. Пользоваться ею можно было строго по записи, причем координаты для открытия перехода нужно было передать заранее. Я не сомневалась, что Уттер согласовал наш проезд. Но чтоб я знала, куда он собрался нас отправить. Куда это мы? «Туда, где все началось», — прозвучало загадочное в ответ. «Можете даже закрыть глаза, если не любите транспортные тоннели». «Сложно сказать, я такими никогда не пользовалась». Уттер вопросительно вскинул бровь, а потом просто задернул шторку. Я знала, что во время долгого прохождения через тоннель некоторые маги испытывают дискомфорт. «Это дверцы порталов рассчитаны на мгновенное перемещение». Если же в такую дверцу затолкать карету, то о мягком переходе и речи быть не может. В лучшем случае карету сильно тряхнет. Чтобы карета проехала мягко, портал должен быть идеально рассчитан. А такое возможно только если используется стационарная арка. которая перемещает не мгновенно, а направляет экипаж в особый тоннель из света и магии. «Не бойтесь, все пройдет быстро», — прошептал Уттер. «Я и не боюсь». «Тогда не нервничайте». Губы мужчины задели край моего уха. «Это сложнее», — фыркнула я. Следовало отодвинуться. Сиденье в экипаже повышенной комфортности было большим, но я почему-то не двигалась. «Смею надеяться, что вы нервничаете из-за меня». «Из-за нашего свидания. И того, что на нем случится». «А чего бы вы хотели, госпожа Леона? Я готов выполнить все ваши желания». Наверное, полумрак кареты все-таки ударил мне в голову. Иначе как объяснить то, что я сама повернулась к Уттеру, позволив нашим губам соприкоснуться? Хотелось проверить, не ошиблась ли я в прошлый раз. Не почудилось ли мне, что в объятиях Уттера я снова почувствовала то самое, почти забытое головокружение, когда живот так сладко ноет и чувствуешь себя восхитительно желанной. Хотела только проверить. А меня снес ураган. Уттер целовал так жарко и умело, что я сама не поняла, как очутилась у него на коленях. Точнее, я припоминала, что он как-то ловко меня повернул, чтобы ему было удобнее целовать мою шею и грудь. Даже подумала, что нужно прекратить это безобразие, но почему-то не смогла. Платье поползло с плеч, а кожу все жалили такие горячие волнующие поцелуи. А потом случилось мое падение. Точнее, это было всего лишь опрокидывание на спину, позволившее убедиться, что у лорда-директора в самом деле большой экипаж. Происходящее все больше напоминало какой-то нереальный сон, но в нем было столько острых ощущений, что я просто не могла заставить себя проснуться. Поэтому и позволяла себя целовать, отвечала на поцелуи и неверяще охнула, когда поняла, что теперь и юбка моего платья находится где-то в районе талии. «Если скажешь, я остановлюсь. Прямо сейчас». В полумраке прозвучал глухой голос. «Так мы вроде никуда и не едем». Горячая ладонь недвусмысленно легла на мое голое бедро и отодвинула край белья. «Я тебя хочу. Прямо сейчас», — заявил Уттер между поцелуями. «А потом?» Все еще в полусне пробормотала я. «А потом закрепим результат». Невозмутимо и как-то очень самоуверенно объявили мне. И рука переместилась туда, где было очень жарко и влажно, заставив мои губы приоткрыться в тихом стоне, который сменился резким вскриком. Уттер вопросительно посмотрел на меня. «Мы с Итаном давно не...» Я прикрыла глаза и замерла. «Это ж надо было такое ляпнуть! В такой момент со своими жалкими объяснениями!» Зато Уттер больше мне ничего сказать не позволил. Обсуждать тоже не стал. А просто поцеловал, причем так, что я сразу забыла о неловком моменте. Я не ошиблась. Уттер оказался очень опытным и искусным любовником. Когда перед глазами у меня все-таки замерцали яркие вспышки, я не смогла сдержать потрясенный финальный крик, а отдышавшись спросила. «Мы прошли через тоннель? Красиво сиял». Улыбка на лице Уттера тоже расцвела красивая. Я обнаружила, что наш директор до невозможности привлекательный мужчина, когда он вот так белозубо и довольно улыбается. Но если он начнет меня смущать, я его стукну. И да, наш экипаж давно остановился. «Леона, ты потрясающая женщина. Сегодня удивительный день. Вставай, помогу привести платье в порядок». «А что, мы куда-то еще идем?» «У нас свидание», — мрачно и как-то очень решительно объявил Уттер. «Или ты решила, что раз мы переспали, то все, можем расходиться?» С коварной улыбкой и как-то подозрительно улыбаясь, уточнил маг. Да. Драгоценная моя Леона». Уттер одернул мою юбку и быстро пробежался по ней бытовым заклинанием. «Как мало ты знаешь о хороших свиданиях. Но ничего, я готов просвещать тебя всю ночь». «Стукну», — тихо, но грозно предупредила я. «О, так ты согласна встречаться со мной на боевых полигонах? Я внесу наши встречи в твое ежедневное служебное расписание». И не спорь. Я твой начальник, военный в отставке, жуткий тиран и самодур. И объявлено все было настолько довольным тоном, что я сама улыбнулась в ответ. Поправила Лив платье. Запустила его Уттера бытовым разглаживающим заклинанием, чтобы мы оба выглядели безупречно. Я не знала, где мы очутились, но была настроена наслаждаться каждой минутой этого сумасшедшего свидания.